Идти было недалеко. Асенкова, не имевшая никого из близких родных, за исключением матери, которая сама жила в богадельне, получила разрешение временно поселиться в одной из свободных комнат при театральном училище. Такой пансионат существовал для молодых артистов и артисток, не имевших, как говорится, куда голову преклонить первую минуту самостоятельной жизни. Асенкова живо переоделась и почти бегом прибежала к ожидавшему ее товарищу. Она еще вся полна была впечатлением пережитого счастья и едва могла поверить известию о положенной ей необыкновенной прибавке, о которой пришел ей сообщить сам Федоров, оповещенный Гедеонову о той службе, какую молоденькая артистка сослужила им обоим. Она прерывающимся от волнения голосом передала своему спутнику Грише Нечаеву о всех сложившихся с нею переменах, а затем добавила: «Ты меня прямо до комнаты проводи, Гриша, и в комнату ко мне войди». «Чего?» «Я попрошу позволения у дежурной классной дамы. Я прозябла что-то. Чаю вместе напьемся». «Мне это позволят». «Тебе сегодня и не то позволят. Они ведь подлецы». Неожиданно выпалил Нечаев, но тотчас же, сам почти испугавшись резкости выраженного им суждения, боязливо оглянулся по сторонам и осторожно последовал за Асенковой в ее комнату. В школе, очевидно, уже были известны и необычайная царская милость, и крупный успех роли, исполненной молоденькой артисткой. Это было ясно и видно из той встречи, какой она удостоилась при первом своем появлении в коридоре училища. Даже дежурная классная дама, в сущности уже не имевшая для нее никакого значения как начальство, но имевшая право воспротивиться такому позднему чаепитию, да еще в обществе приведенного с собой гостя, заискивающим тоном ответила на робкий вопрос Асенковой о чаепитии. «Ах, моя дорогая, конечно, можно. О чем тут разговаривать? Если вы хотите, то я и самовар велю к вам в комнату подать. Няньки еще не спят, еще наши девочки со спектакля не вернулись». Тронутая таким вниманием, Асенкова с восторгом согласилась на это предложение и, сбросив свой большой платок и с ногами усаживаясь в глубокое кресло, неизвестно откуда очутившееся у нее в комнате, проговорила: «Вот видишь, Гриша, я тебе говорила, что все устроится». «Да не хмурься же ты так. Что с тобой? Я тебя вовсе не узнаю. Все так хорошо, так счастливо идет. И роль мне удалась как нельзя лучше. И жалование я получила такое, о каком во сне мне сниться не могло. И разовые мне дали совсем небывалые. Прямо такое счастье, так... Какое счастье! Я проснуться боюсь. Ну, как все это только сном окажется. Ну, как всего этого на самом деле нет». Вместе с чаем, неизвестно почему, распоряжению появились и сдобные булочки, и сухари, и даже бутерброды с маслом и сыром, словом, целая серия такого благополучия, о каком молоденькая дебютантка действительно и мечтать не могла. «Гришка противный, да смотри же, что мне прислали! Смотри, какой у нас с тобой ужин готов!» Скакивая с места и теребя товарища, кричала Асенкова, сама вертясь, как сумасшедшая, и его заставляя волчком вертеться вместе с собой. «Оставь, пусти, Варя!» Недовольным голосом произнес Нечаев, освобождаясь от объятий своей неугомонной подруги. «Тебе весело? Ну и веселись себе с Богом. А меня оставь в покое. И домой меня отпусти, пожалуйста. Мне еще далеко идти к товарищу, у которого я приютился. А завтра на репетицию рано приходить велено. Мы ведь не первые сюжеты. Нам сразу премьерских окладов не дадут». В тоне этих слов звучала непривычная едкая горечь. «Нет, ты мне скажи, Гришка противный, что с тобой?» — настойчиво спросила молоденькая артистка, когда разлит был по чашкам чай. «Какая тебя муха укусила? Чего ты дуешься, как мышь на крупу, вместо того, чтобы радоваться?» «И не дуюсь я вовсе, и радоваться мне нечему», — ответил Нечаев. «С чего ты выдумала?» «Радоваться нечему. Разве ты раздумал жениться на мне, а? Да отвечай же, раздумал, что ли?» И в голосе молодой девушки послышались слезы. «Ведь мы с тобой еще в последнем классе решили». «Так порешили. На какое жалование нас не выпустили бы, а мы все-таки женимся. А теперь Я вон сколько получать буду. Страсть. Подумать так. Одурь берет. А ты надулся, как сыч. Нет, за тебя я очень рад. Грустно проговорил молодой человек. За меня. За меня. А за себя что же нет? Нет, ты положительно глуп. Ведь если я обеспечена, так стало быть, и ты со мной вместе тоже обеспечен. А мама, бедная мама, как счастлива будет. Господи, поскорее бы утром. Побегу, расскажу ей все. До репетиции отпрошусь. Да чего же мне бежать? Я и гитару нанять могу. Вот только не знаю, есть ли у меня деньги. Я давеча прачке отдала, да кофе маме купила. У тебя нет денег, Гриша? Нечаев молча вынул из кармана портмоне и подал ей монету. «Ух, какой ты богатый! 4 рубля у тебя! И откуда ты столько денег достал?» «Я за урок получил. Купца одного польку трамблан танцевать учу». «Так он заплатил». «Ты танцевать учишь?» — расхохоталась Асенкова. «Ну и дурак же твой купец, если он танцам у тебя обучается. Ты сам-то ничего не умеешь и не понимаешь». «Ну да это все равно. Давай деньги. Я тебе скорюхонько отдам. А завтра утром я к маме съезжу и свезу ей 2 апельсина к чаю. Она страсть как их любит. Ну, да это все в стороне. А ты скажи мне, за что ты дуешься?» «Я вовсе не дуюсь, а грустно мне. На сердце у меня тяжело». «Ну не дурак ли ты? Скажите на милость. У нас столько радости, а у него на сердце тяжело». «Да не моя это радость, а твоя». «И опять дурак. С каких это пор мы с тобой свои радости и горести делить перестали? Прежде все пополам было. А теперь и подавно?» «Нет, Варя, теперь пойдет иначе. Теперь ты мне не пара». Асенкова подбежала к молодому товарищу и обняла обеими руками его за голову. «Видишь, какой ты скверный. Целоваться меня заставляешь. А помнишь, что Мефистофель поет? Ой, совет до вручения, не целуй его». «Что же, совет хороший, и ты ему следуй. Только уж, ежели можно, то и относительно других его соблюдай. И тоже, до обручения никого не целуй». «Да ты что это, в самом деле, что ли, спятил?» Бесцеремонно осведомилась Асенкова. «А что это ты толкуешь? На что намекаешь?» Чаев порывисто встал и, близко подойдя к ней, произнес решительным тоном. «Теперь я тебя спрошу, что ли ты поглупела от радости? Или хочешь только притворяться глупенькой?» «Не думаю притворяться, а просто не понимаю, что за вздор ты мелешь», — ответила она недовольным тоном. Она не привыкла, что ее смирный, всегда покорный Гриша так разговаривал с ней. Она такого разговора с собой не признавала, будучи самолюбивой и гордой. «Говори дальше, говори, если начал». «Тоже. И буду дальше говорить. Неужели же ты думаешь, что все эти там начальники и директор, и инспектор сразу поражены твоим талантом, что прямо голову потеряли от восторга?» «Ничего подобного я не думаю. Не так я глуп. Ну, как же ты себе объясняешь все эти нежности, все это внимание? Вот хотя бы этот чай дурацкий. Ну, с какой стати маленькой выходной артистки станут чуть не столы накрывать, когда она из театра вернуться изволила? Видала ты что-нибудь подобное с другими? Скажи, видала?» «Ну нет, не видала». «Ага, значит, умысел другой тут был?» «Никакого ровно умысла. Государь похвалил меня, бабку мне сделать приказал. Ну, они и обрадовались». «Не обрадовались они, а исподличились. Государю угодить хотят». «Что же тут такого особенного? Ему, небось, все угодить хотят? Да ты договаривай до конца, не мямли». «Мне мямлить нечего, все равно один конец». «Какой конец? Про что ты?» «Да про то, что недаром же государь вдруг так расщедрился и приказал окружить тебя таким вниманием». «Как? И государь недаром?» — расхохоталась Асенкова. «Он-то кому же угодить хочет? Тебе разве?» «Прослышал, что я намерена сочетаться с законным браком с выходным артистом императорских театров Григорием Ильичом Нечаевым и, желая быть тебе приятным, отдал приказ сравнять меня в окладе чуть ли не с первыми сюжетами. А ты, срамник этакий, и поблагодарить его за это не догадался. Ах ты, разиня муромская!» И она, громко расхохотавшись, вновь стала насильно кружить его по комнате. «Пишет ты, ведь еще не дано тебе такой полной воли!» Остановил он ее. «Подожди, пока в полный форс войдешь, пока полным титулом именоваться станешь. Каким титулом? Про что ты, Григорий?» Уже более серьезно переспросила его Асенькова. «Говори толком, иначе кто тебя, дурака, поймет? Ты умна, не по летам. Тебе сколько минуло на медне?» 17, весело сказала она. «Целых 17. Ну вот, видишь, рассуждаешь ты как 7-летняя. Станет тоже государь жалованием твоим и разовым даром заниматься. Есть ему время». «Значит, есть, коли занимается». «Нет, не то это значит, совсем не то. Сама ты давеча Мефистофелев совет вспомнила». Асенькова так и упала от смеха. «Ох, батюшки, умру!» — воскликнула она, хватаясь за бока от хохота. «Это ты мне с государем до обручения целоваться запрещал? Ну, скажи ты мне на милость, есть глупее тебя кто-нибудь на свете или нет?» «Время покажет, кто из нас глуп, кто нет. А я пока вот что тебе скажу. Если ты по этой дороге пойдешь, так забудь обо мне. Не заботься, что со мной станется и куда я денусь. Не твое это дело, не твоя забота». «Ничего ровно с тобой не станется. И заботиться я тебе, дураке, буду. Потому что если дурака одного по белу свету пустить, так он словно мышь пропадет. Подождем мы с тобой, чтобы состоялось зачисление в штат моего жалования. А там подадим в дирекцию заявление, что желаем обвенчаться Александра Михайловича Гедеонова с Павлом Степановичем Федором. Посаженные отцы пригласим. Шафера возьму балетных во фраках, а в крестные отцы потом самого государя пригласим. Я, пожалуй, заранее его попрошу, благо он ко мне милостив. Знаешь, послезавтра опять наш полковник старых времен идет, и государь обещал принцев каких-то иностранных с собой в театр привезти. Хочешь, я сама ему скажу, что замуж выйти собираюсь». И Чаев молча встал и взял со стула свою шляпу. Он видел, что его молоденькая невеста не притворяется, действительно верит в тот светлый вздор, который говорит. И ему как-то мучительно грустно стало и за нее, и за себя. У него как будто стрелой пронеслось в уме убеждение в том, что все это мнимое счастье не даст им обоим настоящего, неподкупного счастья. Как будто молнией обожгло его какое-то странное, почти страшное предчувствие. «Прощай», — сказал он, — «и Богу пора. И тебе завтра рано вставать надо, если ты хочешь действительно к Агафье Тихоновне проехать. Да и мне выспаться надо. Плохо я что-то себя чувствую. Устал я». «Это ты от радости, дурашка!» — по-прежнему весело и беззаботно щебетала Асенькова. «Ну, ступай, ступай. До свидания. До завтра». И она крепко поцеловала Нечаева, шаловливо вытолкнула его на лестницу.